Глава 14. В период сражающихся царств с 798 по 820 год был отмечен расцвет черной магии, достигшей своего апогея на рубеже веков. Примечательно, что в это же время земля стала бесплодной, и около четверти населения погибло от голода, болезней и междоусобных войн. После объединения империи Тяньцзя, случившегося в 820 году, первым указом императора У стал полный запрет черной магии, которую в те времена считали зримым проявлением силы, дарованной человеку духами. Предсказатели продолжали пользоваться спросом в столице, но заклинатели духов были вынуждены переехать на юг, где оказалось легче скрыться от надзора императора и его войска. Подробный обзор изменений, вызванных Лися. 910 год. Я лениво ковыряла ложкой рисовую кашу, когда ко мне подскочил воробей и выпалил. «Ты что, рассказал принцу Лю о противомоскитных спиралях?» «Чего?» — переспросила я и потянулась к его тарелке за ютяо. «Жареным тестом». Воробей ловко шлепнул по моей ладони, пресекая поползновение на его завтрак, и я покосилась на друга с досадой. «Все только и говорят о том, что принц Лю одобрил твою идею!» «Погоди, что за идея?» — насторожилась я, невольно подобравшись. «Я ведь даже не знал, что ты болтаешь с принцем. А выходит, что вы с ним чуть ли не лучшие друзья». «Не говори глупости», — закатила я глаза. «Он принц, а я даже не командир отделения». «Ты все еще оплакиваешь свой проигрыш», — рассмеялся воробей и покачал головой. «Зато сейчас принц Лю велел снабдить каждый взвод противомоскитными спиралями». Они представляли собой ароматические палочки, закрученные в спирали, что позволяло им тлеть дольше. Сюин однажды показала мне подобную спираль, которую она сделала из подручных средств, в том числе апельсиновых корок и лепестков хризантемы. Прошлой ночью я предложила Скаю позволить солдатам пользоваться москитными сетками, но принц сделал выбор в пользу спиралей, что было более разумно и экономично для армии из 50 тысяч человек. Я жевала кашу и думала о том, что Скай оказался умнее, чем я предполагала. Неожиданно на нас с воробьем упала длинная тень. Мне даже не пришлось поднимать голову, чтобы понять, кто поспешил плюнуть в меня ядом. Конечно же, это был лейтенант Фан. «Уже сообщил всему взводу о своей маленькой победе?» — зло прошипел он. «Думаешь, ты умнее всех солдат? Что ж, посмотрим, как блеснешь умом на поле боя». Лейтенант стремительно пошел прочь, а меня вдруг сковало от дурного предчувствия. «Да он просто завидует», — пробормотал воробей. «Может, думает, что ты метишь на его место?» Я уныло размазывала кашу по тарелке. «Не знаю, почему лейтенант Фан так на меня взъелся. Я ведь ничего не смыслила в политике». Фан вдруг остановился у выхода из палатки и принялся раздавать солдатам указания. Не обошел вниманием и Цзылуна. «Проверь запасы воды и убедись, что на этот раз с бочками все в порядке». Я тут же напряглась, стоило услышать его последнюю фразу. Однако никому до меня не было дела, никто не обернулся в мою сторону, не бросил косой взгляд. Никто не догадывался о том, кто повинен во вчерашнем происшествии. И это значило, что моя тайна все еще не была раскрыта. После завтрака каждый из нас отправился в свое отделение. По иронии судьбы, мой взвод возглавил Цзылун, а воробья направили к волку. Наш разрыв сильно подкосил друга, и прощался он со мной так, будто уезжал на другой конец света. «Не забывай меня», — грустно произнес воробей и от души хлопнул меня по плечу. «Ты всегда будешь мне как брат. И помни, что нет в мире связи сильнее, чем это». «А как насчет твоей будущей жены?» — подколол его Цзылун, бессовестно подслушивающий наш разговор. Воробей посмотрел в его глаза и серьезно сказал. «Женщины и дети подобны одежде, а братья — словно части тела. Если потеряешь вещь, то без труда заменишь ее на другую. Но если лишишься конечности, то эта потеря останется с тобой на всю жизнь». До царства Симин мы добирались 3 недели. Я раньше и представить не могла, какое же огромное у нас царство и как далеки его границы. А между тем поздняя весна сменилась летом, и мы отметили праздник драконьих лодок, преодолев 30 ли по узкому ущелью. Как-то раз Скай сказал мне, что удача на нашей стороне. Сообщалось, что Симин не готовится к обороне, Но, как по мне, это было подозрительно. Не могли же командиры вражеского войска быть настолько неосмотрительными? Их бездействие граничило с глупостью. Или же они попросту не боялись нас? Скай никак не мог понять, что именно затевалось. Мы как раз миновали гору Фуси и приближались к южной границе. Царство Лэйюань было самым большим, и его армия насчитывала наибольшее число солдат. Но царство Аньлай считалось самым процветающим, поскольку обладало богатыми природными ресурсами, а также имело во владении столицу бывшей династии. И все же именно царство Симин, самое слабое и самое маленькое из трех, нарушило перемирие и объявило войну. Население его было немногочисленным, да и пахотных земель осталось немного. Царство жило впроголодь, а во время последних голодных лет и вовсе почти опустошило все свои хранилища. И в какой-то момент правители Симина отправились в Лэйюань и Аньлай, чтобы заключить торговые соглашения, которые вызвали осуждение их собственного народа. Мы снова увиделись с принцем Лю во время вечерней тренировки. Он хмурился, но от меня не укрылось, что ему хотелось выговориться, и он быстро сказал мне: «Наши разведчики сообщили, что Симин еще только собирает войска, но при этом их канцлер озабочен наймом местных разбойников и монахов. Оказалось, что монахи активно ищут драгоценные камни. И я не могу понять, зачем все это? Неужели они собрались продавать эти ценности? В чем смысл этих действий?» Я задумчиво крутила шест одной рукой, но не могла дать Скаю ответ, который он так отчаянно искал. На самом деле я не любила размышлять о том, что было мне неподвластно. «Давай вернемся к тренировке», — вздохнув, предложила я. До царства Симин оставалось не больше дня пути, и за ночь до этого я никак не могла уснуть. Скай был занят бесконечными совещаниями, где обсуждалась стратегия нашего войска, и он все чаще пропускал вечерние тренировки. Но чем более занятым становился Скай, тем сильнее я погружалась в апатию. В те вечера, когда принц не появлялся, я играла в карты с остальными солдатами из моего взвода. У меня почти не осталось сил после многочисленных дней непрерывного марша. Даже сны утомляли меня. Повторяющиеся видения опустевшего мира духов, где не было никого, кроме меня. Дракон больше не появлялся. Я старалась не думать об этом. Завтра мы доберемся до царства Симин. Я пересеку границу и ступлю на новые земли. Мне бы очень хотелось поделиться с Сюин, рассказать о своем нетерпении. Однако в то же время я понимала, что Сюин не могла бы разделить мое предвкушение. Она наверняка была бы ужасно испугана. После пересечения границы я столкнусь с вражеским войском, и его солдаты попытаются меня убить. Но я буду защищаться, буду убивать врагов. Я никак не могла уснуть. Энергия переполняла меня, и я быстро оделась, чтобы немного потренироваться. Оказалось, что леса на юге наполнены всевозможными звуками и шорохами, которые раздавались отовсюду не только днем, но и ночью. Цикады громко стрекотали с веток деревьев, и создавалось ощущение, что их перекличка не прекращалась ни на секунду, а издалека доносился шум волн, разбивающихся о берег. Море было совсем рядом. Однако я держалась от него подальше. Зажгла масляную лампу и направилась к внешней границе поляны, стараясь не разбудить свой взвод, но и не потерять из виду палатки. Я повторяла уже привычные движения и выпады, а меч казался продолжением моей кисти, одним целым со мной. Я взмахнула клинком и рубящим движением вспорола воздух. Металл отразил свет моей лампы, освещая заросли по соседству со мной. Там что-то было. Я замерла, тяжело выдыхая. Немного переведя дух, я вновь подняла меч и повернула его так, чтобы свет снова отразился от клинка и осветил деревья рядом. Никого. Лишь ветер трепал густую крону. Тем не менее, я была готова поклясться, что пару мгновений назад видела тень. Я встревоженно огляделась. Каждую ночь солдаты патрулировали периметр лагеря, и сегодня была очередь второго взвода. Однако я так никого и не увидела. Все еще удерживая в руке меч, я направилась в ту сторону, где видела тень. Мне показалось, что кто бы это ни был, он направился западнее, хотя я не была уверена в этом. Радовало только то, что палатка командира находилась в противоположном направлении, а значит, Скай сейчас в безопасности. Впрочем, возможно, никакой опасности и не было, и незнакомец мне лишь померещился. Некоторое время я кралась по периметру лагеря и остановилась около деревенского колодца. Здесь все было в порядке. Вот только лейтенант Фан велел нам оставлять ведро на земле, чтобы оно случайно не упало в колодец. Но сейчас ведро лежало на боку на самом краю колодца. Немного поколебавшись, я подошла ближе, и вот тогда кое-что заметила. Из-за колодца торчала подошва поношенного ботинка. Должно быть, солдат набирал воду, а потом... Я едва успела зажать рот рукой, когда увидела тело. Солдат безвольно раскинул руки, неподвижно лежа на траве. На нем была форма второго взвода. А затем по моей спине побежали колючие мурашки, и в ушах зазвучал рык Цинлуна. «Берегись!»